Фрэнку, наоборот, не сиделось на месте. Мне было слышно, как он зад-вперед расхаживает по комнате. На одни только бумажки требуется несколько месяцев. Думаю, наш Дэнни начал их оформлять в самый первый день, как только получил ключи. Я знаю, ты любишь этих ребят. И все же, согласись, здесь явно что-то нечисто. Дом тянет самое малое на пару миллионов. О чем, интересно, он думал? Что они всей своей счастливой коммуной собираются вечно жить под одной крышей? Впрочем, мало ли что он думал. Ты лучше мне скажи, какую дурь он курит. Фрэнк явно принял новость близко к сердцу. Как он мог прошляпить такое? Мы тут развернули крупномасштабную операцию, какие-то студентики прошмыгнули мимо нашего носа. Да, это все довольно странно, осторожно начала я. Сами они тоже странные. Ты прав, чем дальше, тем запутаннее. Что, например, будет, если кто-то из них захочет жениться или выйти замуж? Впрочем, как ты сам только что сказал, они ребята молодые и вряд ли об этом задумываются. Например, наш крошка Джастин вообще никогда не женится, если только не будет изменений в законодательстве. Ой, Фрэнк, давай без намеков, прошу тебя. Тебе-то какое дело? Ведь это еще ничего не значило, по крайней мере, в отношении четверых обитателей дома. Скорее было похоже, что Лекси убил кто-то посторонний. Как, впрочем, не означало, что она вознамерилась продать свою долю. Допустим, у нее имелась договоренность с Недом, а потом она вдруг передумала, сказала, что берет свои слова назад, а может вообще всю дорогу водила за нос. Нарочно, дразнила, в отместку за то, что он пытался прибрать к рукам дом. А ведь он, что называется, спал и видел, как это произойдет, и ему плевать было на деда. Интересно, что бы сделал Нед, если бы лакомый кусок сам шел к нему в руки, и он уже представлял себя его владельцем, а Лекси неожиданно взяла и показала ему кукиш? Я пыталась выкинуть из головы дневник. Эти даты и первое упоминание Н буквально через несколько дней после недостающего фрагмента. Трудночитаемые каракули, перо, которое буквально впивалось в бумагу, все говорило о том, что намерения Лекси были самые серьезные, да и вообще. Разве такими вещами шутят? «Итак», — произнес Фрэнк с ленивыми нотками в голосе, — «что на самом деле обычно не предвещает ничего хорошего, скорее даже наоборот?» «Кажется, здесь нас ждет приличный улов». «Вряд ли», — поспешила возразить я и, похоже, перестаралась. Правда, Фрэнк никак это не прокомментировал. «Нечего надеяться. Потому что где здесь мотив?» Если бы все хотели продать свои доли, она им мешала, это еще куда ни шло. Но они скорее позволят ржавыми щипцами выдергать себе все зубы до последнего, нежели расстанутся с домом. Ну, что бы они выгодали, если бы ее убили, а? Стоит уйти со сцены одному, как его или, в данном случае, ее доля переходит оставшимся четверым. Вдруг кто-то посчитал, что четверть этого очаровательного особнячка куда привлекательнее, чем пятая его часть. Думаю, красавчика Дэнни можно сразу исключить, если он хотел заполучить себе все, зачем было с кем-то делиться. Но даже в таком случае у нас с тобой остается три у потенциальных злодеев. Я поерзала, поудобнее устраиваясь на дереве, хотя, если признаться, я была жутко рада, что Фрэнк бьет не по той мишени, и, что самое главное, сам того не замечает. Впрочем, последнее скорее меня огорчало. А зачем? Я сказала, никто не намерен ничего продавать. Наоборот, они хотят там жить. А этого им никто не запретит, независимо от доли, которой они владеют. Или, думаешь, один из них пришел и убил ее лишь потому, что ему приглянулась ее спальня? Или ей? Эбби, конечно, милое создание, но я бы не стал исключать ее из нашего списка. Может, деньги здесь вообще, конечно, ни при чем. Может, статься наша Лекси доконала кого-то из них своими бзиками. Не забывай, люди живут в одном доме бок о бок, а это, знаешь ли, чревато. Я не исключаю вероятности того, что она спала с кем-нибудь из парней, и не мне тебе объяснять, какие последствия это могло иметь. Если снимаешь крышу над головой, невелика беда, можно наорать друг на друга, пустить слезу, собрать остальных и, если не в моготу, подыскать себе другое жилье. Но что, если вы совладельцы? Выкинуть ее на улицу они не могут. Можно, конечно, попробовать выкупить у нее долю, однако я сильно сомневаюсь, что им такое по карману. Все верно, согласилась я. С той единственной разницей, что я не заметила отрицательного к себе отношения со стороны ни одного из них. Раф поначалу на меня одулся, якобы я не поняла, как они все из-за меня переживали, но это, пожалуй, все. Да, если бы Лекси кого-то так достало, что он решился на убийство, я бы тут же заметила. Нет. Нет, Фрэнк, они все любят друг друга. Странная компания, но им самим она нравится именно такой. А тогда почему они скрывают? М? Что совместно владеют домом? Зачем эти тайны мадридского двора, если нечего скрывать? Да ничего они не скрывали. Они сказали лишь потому, что их никто не спрашивал. На их месте... Даже будь ты чист, как младенец, стал бы ты и сам говорить легавым что-то такое, чего от тебя не требуется. Стал бы ты вообще часами отвечать на вопросы, как отвечали они. «Знаешь, как ты сейчас рассуждаешь?» — спросил Фрэнк, помолчав пару секунд. «Ты рассуждаешь, как адвокат». Я повернулась лицом в другую сторону и, перебросив ноги, уперлась ими в новую ветку. «Ой, да будет тебе, Фрэнк! Я рассуждаю, как детектив, а у тебя, похоже, завелись навязчивые идеи. Если лично тебе не нравятся эти четверо, что ж? Твое право. А если тебе кажется, что с ними что-то нечистое, это тоже твое право. И не думай только, будто все, что тебе удалось раскопать, автоматически становится уликой против них. Тебе, киска, сомневаться в моей объективности. Объективности моих рассуждений, возразил Фрэнк. В его голос вновь вернулись ленивые нотки, отчего я еще плотнее прижалась к стволу спиной. «И как это понимать?» «Так что я сторонний наблюдатель и смотрю на вещи под несколько другим углом, в то время как ты по уши увязла в полевой операции, о чем я и спешу тебе напомнить. Это также значит, что всему есть свои границы, в том числе и восторгом по поводу того, как я не мол душки. Говорю тебе, твои ахи-охи до добра не доведут». «Фрэнк, а с чего ты сегодня так завелся, а? Мы ведь с самого начала исключили эту четверку из нашего списка, а два дня назад ты был готов упечь в каталажку Нейлора за то, что он, якобы, и сейчас готов, и упеку. Дай только найти этого мерзавца. Но я привык делать сразу несколько ставок, и я никого не исключаю ни единой души до тех самых пор, пока у меня не будет на то весомых оснований. В том числе и твоих четверых приятелей, прошу об этом не забывать». «Что ж...» Логично, уступила я его доводам. Пока Нейлор не объявится снова, я сосредоточусь на них. Вот-вот, я тоже, это самое главное. Кэсси, будь осторожна. И только не забудь, что нужно это делать и за пределами дома, и внутри. Поговорим завтра. Он дал отбой. Я же задумалась о четвертом мотиве. Любовь. Неожиданно мне вспомнилось видео на телефоне, пикник на морском берегу предыдущим летом. Вся компания лежит на траве, попивает вино из пластиковых стаканчиков, едят клубнику, лениво спорят о том, раздута слава Элвиса или нет. Дэниел тогда пустился в длинный монолог о социокультурном контексте. Он был готов рассуждать до бесконечности, если бы Раф и Лекси не решили, что раздуто буквально все, кроме Элвиса и шоколада, и не стали кидаться в него клубникой. Телефон с включенной камерой они пустили по рукам, так что видеоклипы были разрозненными и нечеткими. Лекси лежит, положив голову на колени Джастина, а он тем временем засухивает ей за ухо маргаритку. Лекси и Эбби спина к спине сидят и дышат полной грудью, любуются морем, а ветер треплет обоим волосы. А вот другой кадр. Лекси смеется Дэниелу в лицо, вынимая из его волос божью коровку, а вот она держит свою находку на ладони прямо над ним, а тот с улыбкой наклоняет голову. Я видел эти кадры такое количество раз, что они сделались частью моей памяти, словно я сама пережила эти удивительные моменты. Да, в тот день они лучились счастьем, все пятеро. Их лица светились любовью, простой и естественной, как хлеб. Они жили ею, она была их средой, в ней они чувствовали себя в своей стихии. Они дышали ею, словно то был воздух. Но Лекси вознамерилась разрушить сказочный мир, она просто помешалась на этой идее. Ее каракули в записной книжке тому доказательство. Внешне все было как прежде. Вот она, хохоча, спускается с чердака, с ног до головы перепачканная пылью. Проживя она на две недели дольше, ребята, проснувшись в одно прекрасное утро, обнаружили бы, что ее и след простыл. Ни записки, ни последнего «прощай», никаких колебаний. Неожиданно в дальний уголок моего сознания проскользнула мысль, что Лекси Мэдисон была опасна, что под улыбчивой солнечной внешностью таился темный омут. Возможно, он никуда не исчезал. Я соскользнула со своего дерева, прыгнула вниз, с глухим стуком приземлившись на дорогу, засунула руки поглубже в карманы пальто, зашагала к дому. Во время ходьбы лучше думается. Ветер пытался сорвать с меня шапку, подгонял в спину и в какой-то момент едва не сбил с ног. Нужно поговорить с Недом, причем срочно. К сожалению, Лекси не оставила никаких инструкций на тот счет, как они связывались друг с другом. Только не по мобильнику, Сэм первым делом проверил все ее звонки. Никаких неопознанных номеров, ни входящих, ни исходящих. При помощи почтовых голубей, или они оставляли друг другу записки в дупле? Обменивались дымовыми сигналами? Времени у меня было в обрез. Фрэнк понятия не имел, что Лекси встречалась с Недом равно, и как и о том, что она подумывала, а не послать ли к чертям собачьим всю эту идиллию. Внутренний голос подсказал мне, что наверняка должна быть веская причина, потому что мне не хотелось делиться с Фрэнком моей находкой. Дневником Лекси. К тому же, как не он сам говорил, внутреннее чутье работает гораздо быстрее мыслей. Другое дело, что смириться с таким Фрэнк не мог. Наоборот, вцепился в расследование мертвой хваткой и рано или поздно сделает аналогичное открытие. О Неде мне практически ничего не известно, но и того, что было, достаточно, чтобы пригласить этого типа в комнату для допросов, где Фрэнк обработал бы его по полной программе. И минут через 5 наш Нед выложил бы все как на духу. Нет, только не это, делиться своим открытием я не собиралась. Какие бы делишки ни обтяпывал Нед, желательно раскопать правду раньше Фрэнка. И если я хотела назначить Неду встречу, причем так, чтобы другие ни о чем не догадывались, как же мне это сделать, а? Никаких мобильников. Сотовые телефоны регистрируют все звонки, на которые потом приходят счета на оплату. Лекси ни за что не стала бы разбрасывать по дому такие улики. Обычной телефонной линии в доме не было. В радиусе пары миль от дома телефонные автоматы отсутствовали. Теми, что в колледже пользоваться было опасно. Можно, конечно, отпроситься в туалет. В таком случае удобнее всего пользоваться таксофонами, установленными в здании гуманитарного корпуса. Однако забреди туда случайно кто-нибудь из оставшейся четверки, Лекси выдала бы себя с головой. А в ее ситуации такие проколы исключались. Зайти к нему домой тоже исключено. По словам Фрэнка, Нед живет в Брее. Работает в Киллине, а это не ближний свет. Туда просто так не сходишь пешком, чтобы твоего отсутствия не заметили. Письма, как простые, так и электронные, тоже отпадали. Лекси ни за что не оставила бы после себя улик. «Живо признавайся!» — негромко воскликнула я в пространство. Было такое ощущение, будто дух ее витает где-то над моей тенью. Мне казалось, будто я вижу ее лицо, усмешку, лукавый огонек в глазах, мол, «Ничего тебе не скажу, даже не жди». Где-то посередине пути мне почему-то подумалось о том, что отношения пятерки далеко не безоблачны. Да, вместе в колледж, вместе весь день в библиотеке, перекур, в полдень с Эбби, в 4 часа с Рафом, обед в 1 час дня тоже вместе, вместе домой на ужин. Распорядок дня четкий и точный, как гавот. Ни одной минуты ни на что такое, о чем не знали бы другие. Ни единой минуты для себя, кроме как сейчас. Один-единственный час из 24, именно в него я, как та заколдованная красавица из сказки, могла убежать от остальных, чтобы, пусть временно, стать полновластной хозяйкой собственной жизни. Будь я на месте Лекси, и возникли у меня желания связаться с кем-то, с кем не положено, я бы использовала в этих целях свою вечернюю прогулку. Только не бы, а просто использовала. Вот уже несколько недель я использовала ее, чтобы позвонить Фрэнку, Сэму, чтобы уберечь мои секреты. Дорогу мне пробежала лиса и скрылась в кустах. Тощая, если не костлявая, лишь глаза светятся в темноте. На мгновение мне сделалось не по себе. Я считала, что это моя собственная гениальная мысль, будто я самостоятельно делаю шаг за шагом, вслушиваясь в тишину ночи. Только сейчас, когда я оглянулась и бросила взгляд на дорогу, до меня дошло. Сама того не замечая, я все время ступала по следам Лекси. «Ну и что?» — спросила я вслух с вызовом в голосе. «Что с этого?» «Ведь, собственно, ради чего Фрэнк поручил мне это задание? Подобраться как можно ближе к жертве, примерить на себя ее маску и... что я и делаю. И чуть-чуть страха не только не помешает делу, но скорее даже пойдет на пользу расследованию, тем более, что речь идет об убийстве. Можно подумать, такие вещи сплошные хихи и ха-ха. В последнее время я позволила себе расслабиться, чинные обеды при свечах, вышивание, пасьянсы. Неудивительно, что при моем первом соприкосновении с реальностью меня начинает бить мандраж. Всего час на то, чтобы связаться с Недом. Но как? Записки в дупле. Я едва не расхохоталась. Профессиональная деформация. Вы прорабатываете самые невообразимые возможности, зато самые простые приходят в голову с великим опозданием. Чем выше ставки, как-то раз сказал мне Фрэнк, тем ниже, тем примитивнее технология. Хотите пригласить приятеля на чашку кофе? Нет ничего проще. Можно ему сбросить смс-ку или электронное письмишко. Если вам кажется, что на хвост сели легавые, или типа того, вы непременно вывесите для связного на бельевой веревке синее полотенце. Для Алексея начали дни последний отчет. Ее уже начинало мутить по утрам, что трудно скрывать. Ставки были предельно высоки, жизнь или смерть никак не меньше. Нед жил в Брее, в 15 минутах езды на машине, правда, при условии, что вы сели за руль не в час пик. Думается, в первый раз она рискнула позвонить ему из колледжа. Если ей что и было нужно, то надежный тайник. Где-нибудь по соседству с дорогой, чтобы обмениваться посланиями примерно раз в пару дней. По всей вероятности, я прошла мимо него минимум десяток раз. И вновь мерцание, заметное лишь краем глаза, что-то вроде мимолетной усмешки. Была и нет. В сторожке? Ребята из бюро досконально прочесали эту развалюху, проверили буквально каждый квадратный сантиметр на отпечатки пальцев и ничего не нашли. Нед не оставлял машину поблизости от домика в ночь, когда я шла по его следам. У Неда навороченный внедорожник. Наверняка он припарковался бы как можно ближе к тайнику. Но на главной ратвинской дороге подальше от всяких поворотов. Там, где широкие обочины, высокая трава, заросли кустарника, темная дорога через гребень холма, дорожные столбики, старые покосившиеся, словно крошечные могильные камни. Сама не отдавая себе отчета, я повернула назад и со всех ног бросилась бежать. Остальные ждут меня буквально через несколько минут. Не хватало еще, чтобы они всполошились и бросились на розыски. Но и до завтрашнего вечера откладывать тоже нельзя. Я не просто должна была уложиться в некий гипотетический, довольно растяжимый крайний срок. Я пыталась действовать наперекор рассуждениям Фрэнка, да и самой Лекси. После узкого проселка обочина главной дороги показалась мне широкой и твердой, и еще какой-то незащищенной, открытой. Впрочем, сама дорога была пуста. Я вытащила фонарик, и в глаза тут же бросились буквы на каменной плите, сильно поблекшие от времени и непогоды. Старомодным наклонным шрифтом было высечено «Гленскохи, 1828 год». Вокруг плиты на ветру шелестя колыхалась трава, как будто она что-то шепчет. Я засунула фонарик под мышку и развела руками траву. Она была влажной и острая, невидимые колючки впивались в пальцы. В основании камня мелькнуло что-то красное. Какое-то мгновение я не могла сообразить, что передо мной. Спрятанные среди травы краски переливались яркими самоцветами. В свете фонарика стали видны крошечные фигурки. Гладкий лошадиный бок, красный жакет, припудренные локоны, собачья голова, пес в прыжке. Затем рука коснулась влажной металлической поверхности, и фигуры, вздрогнув в последний раз, стали на свои места. Я рассмеялась, и смешок показался мне самой каким-то чужим. Портсигар. Старый и проржавевший, возможно, украденный из загашника дядюшки Саймона. Сцена охоты была прорисована мастерски, в мельчайших деталях, судя по всему, тончайшей кисточкой. Ребята из уголовного розыска прочесали местность вокруг сторожки в радиусе мили, не больше. Лекси перехитрила их, оставила находку мне. Записка была на линованной бумаге, судя по всему, вырванной из блокнота. Почерк походил на почерк десятилетнего ребенка. И, похоже, Нед никак не мог решить для себя, что он строчит, то ли деловое письмо, то ли смс-ку. «Привет, Лекси. Пытался дважды перехватить тебя, чтобы поговорить о нашем деле. Я все еще очень-очень интересуюсь. Дай мне знать, как только сможешь, твой Нед». Готова поспорить на что угодно. В детстве Неда упекли учиться в какую-нибудь безумно дорогую частную школу. Что ж, похоже, его папаша выбросил денежки на ветер. Да. «Привет, Лекси, твой Нед». Она наверняка устроила бы Неду хороший нагоняй за то, что он бросил эту вещь валяться на земле, пусть и замаскированную. Я вынула зажигалку, шагнула на дорогу и подожгла записку. Когда та вспыхнула, я бросила бумажку на землю, дождалась, пока она полностью сгорит, и затоптала горстку золы каблуком, после чего взяла ручку и вырвала из блокнота лист. Теперь почерк Лекси давался мне даже легче, нежели мой собственный. 11-го. В четверг. Тогда и поговорим. Обойдемся без мудреных приманок. Лекси и так уже все за меня сделала. Этот парень, можно сказать, уже на крючке. Портсигар, щелкнув, закрылся, я вновь засунула его в густую траву. Я едва ли не кожей ощущала, как мои отпечатки пальцев аккуратно ложатся на отпечатки пальцев Лекси. Мои подошвы приминали траву точно в том месте, где когда-то ступали ее ноги.